снег и метель опять, и на душе следы шагов твоих, пахнет постель в подушке, ощущений таю, где ты. Подать на мир без рук твоих так сложно, иммунитет развить к разлукам невозможно. Больно, слабая, где ты? Тебя. Ты здесь, я чувствую тебя в дыхании ветра. Дай мне силы, дай мне только шанс понять, что делала не так. И может быть завтра стану ближе, стану частью я. Станешь ближе, станешь частью ты. А в голове опять губы твои касаются так нежно. Все бы отдать и утонуть в тебе безбрежном. Только я одна. Нарисовать хочу вместо зимы в душе и в небе лето. Пусть не со мной сейчас ты, я мешать не стану, просто я мечтаю, где ты? Я скучаю. Ты здесь, я чувствую тебя в дыхании ветра. Дай мне силы, дай мне только шанс понять, что делала не так. И может быть завтра стану ближе, стану частью я. Станешь ближе, станешь частью я. Станем ближе, станем цель.